Глава 14. Это монитор? Так, по-твоему, выглядит монитор? Когда ты в последний раз... Я уезжаю, буду вечером. С этого дня и до конца Самайна. Усилить охрану. Не подпускать Калиба к 14-му блоку. Когда прибудет Маргарет, разместить в гостевом крыле. Хозяин вторгся в его сознание, когда шеф безопасности распекал подчиненных в центральном пункте безопасности. Клаус Хампельман раздраженным жестом велел этим болванам выметаться и ответил безмолвным согласием. Присутствие хозяина в его голове ослабло. Связь между хозяином и куклой не прерывалась никогда, но большую часть времени мистер Хампельман действовал по собственному разумению. Фреймус вмешивался лишь в особых случаях, как в той истории с незадачливым ловцом Магуса. Клаус не смог бы затуманить сознание человека договора до той степени, чтобы тот подписал кабальный контракт. По скромному мнению Хампельмана, ничего особенного в этих циркачах не было, но его хозяин относился к ним весьма серьезно. И потому обрушил на ловца всю свою мощь, разумеется, в меру возможностей Клауса. Шеф безопасности поморщился, вспомнив дикую головную боль после сеанса. В тот раз хозяин его не пощадил, выжил досуха. Клаус связался с гаражом и приказал подготовить лимузин. «Бронирование первого класса», — сказал он. «Стандартное сопровождение». Если хозяин не сообщил ему о необходимости дополнительной охраны, значит, в этом не было необходимости. Все-таки в существовании куклы были неоспоримые преимущества. Это состояние решительно отучало от излишней инициативы и избавляло от большой доли ответственности. Конечно, если он совершит серьезную промашку, Фреймус с него живьем кожу снимет. Но Хампельман не собирался допускать ошибок. «Хьюго, переходим на режим А», — щелкнул он рации. «Отгони собак ближе к дому и выпусти во внешний периметр клыка и бритву. Как понял?» Рация прохрипела что-то неразборчивое, и шеф безопасности нахмурился. «Что значит, они еще не готовы? Сам не справишься, попроси Калиба. Он с этими тварями из одной миски ест. И постарайся на этот раз обойтись без жертв среди персонала». Клаус Хампельман отложил рацию и запустил режим диагностики охранных систем. «Контроль, контроль и еще раз контроль. Никаких ошибок». «Так нечестно». Дженни подскочила и прибольно ударилась головой о котелок. Теплый и очень вонючий ручеек потек за шиворот. «Вот черт!» Девочка вытащила салфетки и яростно принялась оттирать шею от остатков сонного снадобья. «Чайку хочешь?» «Я из твоих рук ни капли не возьму», — твердо пообещала Дженни. «Даже если мы будем умирать от жажды в Сахаре. Эта гадость еще и липкая». Она отшвырнула салфетку и полезла за следующей. «Ты не нервничай. Там исключительно натуральные ингредиенты». Дженни прожгла клоуна злым взглядом. «И знать не хочу, чего ты там намешал. И вообще так нечестно. У меня только начало получаться. Я хочу научиться превращаться в животных». «Забудь», — отрезал Дьюла. «Это искусство не для тебя». «Ну почему? Зачем ты меня тогда потащил на дорогу снов?» «Чтобы попробовать?» Дьюла заколебался. «Чтобы убедиться». «Убедился?» «Да. Ты не годишься в зверодушце». «Слишком плоха?» «Слишком хороша». Оборотень вздохнул и пояснил. «Чтобы быть зверодушцем, надо забыть себя прежнего. Надо переродиться, отдать все силы всего себя одной цели, настичь, одолеть и подчинить дух зверя своей воле. Ты же не способна? Мне, по-твоему, силы воли не хватает?» Дженни собиралась закатить истерику. Хорошую истерику. Стопанием ногами, заламыванием рук, убеганием, куда глаза глядят, в непролазную топь дартмурских болот и с битьем посуды. Ах, черт, посуда металлическая. Ей была остро необходима разрядка. Ты не создана для этого. Мягко прервал ее клоун, и вся тщательно нагнетаемая ярость Дженни испарилась. Лепить из тебя зверодушца все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, а толку мало. Твои способности лежат несколько в иной области. В какой? Вместо ответа оборотень поманил ее пальцем. Начинается, помрачнела Дженни. Вечно со мной играют в какие-то жестокие игры. Но послушно пошла. Они обогнули небольшое озерцо. Мхи опушили его берега пышной рыжей оторочкой, из черной стоячей воды поднимались сухие пучки осоки. Девочка бросила взгляд на озеро и поспешно отвернулась. Ей показалось, что из воды за ней пристально следят чьи-то злые глаза. «Ты чувствуешь?» — это был не вопрос, а утверждение. «Мы уже совсем близко». Дженни похолодела. За всей этой чехардой она совсем забыла, куда они идут. Следуя за клоуном, она поднялась на холм. Последние метры они прошли на четвереньках и осторожно заползли на вершину. Перед ними расстилалась равнина, выстланная мхами и вереском, вздыбленная редкими холмами, а на горизонте возвышался особняк. «Фреймус Хаус», — Дьюла протянул девочке бинокль. Дженни взглянула на здание, стоявшее на большом пологом холме. Особняк походил на крепость. Массивные стены, узкие окна, два двухэтажных крыла, спускавшихся вниз, и центральный пик, царивший над окрестностями. Фреймус Хаус напоминал египетскую пирамиду, по чьей-то прихоти перенесенную в Диваншир, огражденную двумя рядами заборов, над которыми поблескивала проволока. Дженни не сомневалась, что она под током. Рядом стояло несколько служебных зданий, наверное, гаражи и склады, десятки вооруженных людей и собак. Много собак. «Мама дорогая!» — девочка опустила бинокль. «Это ж Форт Нокс какой-то!» «Он слишком доверяет людям, животным и электронике», — заметил Дьюла. «Это нам на руку. Прежним хозяевам этих мест так близко мы бы не подошли». «Прежним хозяевам?» «Да». «Ты же почуяла их сторожа в озерце?» Девочка охнула и оглянулась. Черная вода была безмятежна и опасна. «И мы ходили по дороге рядом с этим существом?» «Он давно спит», — отмахнулся клоун. «Ладно, давай подробнее изучим собственность мистера Фреймуса». «Как? Ты же сказал, что ближе не подойти». «А кто сказал, что мы туда пойдем?» Оборотень сдержанно улыбнулся. «Мы позаимствуем зрение». «В смысле?» Он спустился с холма, деловито огляделся, загадочно похмыкал. «Последний урок», — сказал он, закрыл глаза и протянул руку. Две минуты Дженни тупо смотрела на него. Клоун стоял, не шевелясь, как памятник. «А, это монумент Дьюлы Клыкастого, мучителя девиц», — захихикала она на третьей минуте. «Чему учиться-то? Вон на него уже птица села. Сейчас загадит с ног до головы». «Минуточку». Птица сама к нему прилетела. Клоун открыл глаза. На его ладони сидела небольшая птичка. Она поводила головой и то и дело принималась чистить серые с зеленоватым отливом перышки. «Здравствуй, крылатая», — сказал оборотень. Лицо его озарилось необычайной нежностью. «Окажи услугу, побудь моими глазами». Птица склонила голову, издала короткую трель и мгновенно вспорхнула с ладони. «Научи меня сейчас же!» «Прислушайся!» «Найди птицу и позови ее», — пробормотал клоун, вновь закрывая глаза. «Ох, давненько я этого не делал». «Да не туда, птичка, не туда». «В смысле?» «Это я птица, говорю». Зверодушец сел. «А ты работай, работай». Дженни закатила глаза. «И это все инструкции?» Она села, скрестив ноги, зажмурилась. Попробовала позвать какую-нибудь летунью. Естественно, у нее не получилось. И еще раз не получилось, и еще. А потом злость прошла, уступила место привычному уже сосредоточению, и девочка услышала, как где-то в травах бьется и трепещет живой летучий огонек. «Сюда, перышко!» — потянулась она. Огонек встрепенулся, заметался суматошными кругами над пустошью, и Дженни притушила силу своего желания, превратила его из приказа в нежное приглашение и через минуту почувствовала, как кожу царапнули коготки. Она осторожно подняла веки. На ее ладони сидела птичка. Еще меньше, чем у Дьюлы, пузатая, похожая на лесного воробья. «Маленькая. Пожалуйста, дай мне на время твои глаза», — прошептала Дженни, и тонкий ток согласия пробежал по ее пальцам. Птица вспорхнула в воздух, девочка зажмурилась и чуть не закричала. Болота неслись ей навстречу, словно она весила не больше пуха и летела едва выше кустов вереска. «Выше? Еще выше», — попросила она. И птичка послушно взмыла вверх, оставляя далеко внизу все заборы, собак и охранников. Как их много! Девочке стало страшно. Мы не пробьемся. А еще особняк. От дома Фреймуса исходило ощущение тяжелой потаенной опасности. Так молчит удав, свивая свои кольца и готовясь к смертельному броску. Так безмолвствует акула, нарезая круги около жертвы. Рядом с особняком было страшно. И где-то там Калеб обожгла девочку мысль. «Потерпи, мы тебя вытащим, обязательно!» Дженни-птица по широкой дуге облетела Фреймус-хаус, подмечая все. Посты охраны, вольеры для собак, коробки, камер наблюдения на столбах, нитку дороги, по которой к резиденции колдуна подъезжал какой-то автомобиль. Затем рискнула, набрала высоту и, сложив крылья, по крутой дуге ушла вниз, пролетая совсем рядом с окнами особняка. Бледное лицо мелькнуло за стеклом, и птица суматошно забила крыльями. Это Дженни попыталась замедлить полет. Неужели там был Калеб? Надо вернуться. Тень накрыла ее, и птичка метнулась к земле. Ужас! Смертный ужас заполнил все ее существо и затопил сознание Дженни, слитое воедино с птицей. Она успела лишь оглянуться, и в глаза ей ударило солнце, которое перечеркнул хищный силуэт. «Мама!» Дженни рухнула на землю. Ее трясло. Она чувствовала, как когти, острые загнутые когти, раздирают ее тело, выплескивают кровь, как кривой клюв рвет сердце. Дьюла склонился над ней и затряс за плечи. «Обрывай связь! Быстрее!» Дженни всхлипнула. Тонкая нить, связывающая ее и несчастную птичку, истончилась, лопнула. Черный ужас неохотно отползал на мягких лапах, прятался в потаенных уголках души. Ужас знал, что его время еще придет. Она умерла, девочка беззвучно зарыдала. Умерла. Сторожевые ястребы. Клоун был мрачен. А ночью, надо полагать, совы. Нужно было догадаться, что такую лазейку Фреймус открытой не оставит. «Птица! Она мне поверила и погибла! Дьюла!» Дженни царапала пальцами мох, и слезы ее смешивались с вечерней росой. «Мамочки, как страшно! Как больно!» Клоун вздохнул, отошел в сторону. Здесь он не мог ничем помочь. Ей надо было самой перетерпеть боль. «Смотри-ка!» Старший смены Хьюго Ретейл толкнул напарника. «Хохлатый кого-то закоктил». «Точно!» — прищурился Сэм Бэквист. «Я думал, они уже всех местных птиц распугали». «Значит, это какая-то залетная», — ухмыльнулся Хьюго, наблюдая, как ястреб терзает маленькое тельце. «Приятного аппетита!» Ястреб мазнул по ним равнодушным взглядом желтых глаз и продолжил ужинать. «Слушай, а зачем они здесь? Да еще и совы!» — спросил напарник. «У нас что тут, аэродром?» «Ты здесь уже месяц?» — поинтересовался старший. «Нравится?» «Ну да», — пожал плечами Сэм. «Тоскливо, правда, малость. Но работа не бей лежачего. И деньги хорошие. Очень даже хорошие». «Так вот, если и дальше хочешь столько получать, а не охранять какой-нибудь рыбный завод у черта на рогах, то не задавай вопросов», — жестко заметил Хьюго. «А расслабляться будешь, когда вахта кончится, ясно?» «Дальше некуда», — хмыкнул Сэм. «А это что такое?» Он побледнел. Четверо дюжих охранников выволакивали из закрытого вольера, стоявшего отдельно от остальных собачьих клеток, двух каких-то чудовищных тварей. «Ах, да, совсем забыл», — сказал Хьюго. «Быстро дуй на склад, экипируйся по первому классу, и чтобы до утра ни шагу за ближний периметр, иначе мы тебя в совочек будем собирать». «Это что за крокодилы?» — глаза у Сэма были очумелые. «А что там за пацан крутится? Эти монстры его вмиг порвут». «Лучше тебе не знать», — вздохнул старший. «Бегом на склад». Сэм быстрым шагом удалился. «Еще неизвестно, кто из них страшнее», — добавил Хьюго, глядя, как Калеб треплет огромных истинно черных псов по холкам и что-то шепчет, прижимаясь к решеткам намордников. Псы дергали поводки, и охранников ощутимо мотало. Судя по выражениям их лиц, они мечтали оказаться как можно дальше от Фреймус-хауса. Хьюго Ретейл всем сердцем разделял их желание.